Но мне кажется, мисс Мот, вы тоже имеете свой интерес». Я рассмеялась и, наверное, покраснела, а кузина Моника по своему обыкновению переключилась на другой предмет и заговорила со всей присущей ей откровенностью. «Как там поживает Сайлас? Не раздражался, надеюсь? Не слишком удивлял вас своими причудами? Прошел слух, что ваш брат, Милли, отправился на военную службу в Индию или еще куда-то, но все в раке, ведь он опять объявился дома. И что он думает делать? Теперь у него есть деньги по завещанию вашего отца, Мот. Не пустит же он жизнь на ветер? Не прокурит ее в компании браконьеров, боксеров и прочих никчемных людей? Ему надо ехать в Австралию, как Тому Суэйну, который, говорят, нажил там огромное состояние и теперь возвращается домой. Вот что следовало бы сделать вашему брату Дадли, будь у него разум или воля, но, боюсь, он не сделает этого. Слишком долго он предавался лени и водил дружбу с низкими людьми. Да у него и шиллинга не останется за год-другой. Интересно, осведомлен ли он о том, что Сайлас вручил доктору Брайерли записку или что-то подобное, где просил выделить 1600 фунтов из завещанной покойным Остином суммы ему, утверждая, что заплатил долги молодого человека и хранит расписку с подтверждением. У вашего брата и Гинеи не останется за год, если он задержится здесь. 50 фунтов отдам, чтобы он попал на землю Ван Димена. Нет, не из любви к мальчишке, у меня ее не больше, чем у вас, Милли, но в Англии из него не будет толку. Прежнее название острова Тасмания, находящегося у юго-восточной оконечности Австралии, открытого голландским мореплавателем Тасманом в 1642 году. В 1788 году остров был объявлен английским владением под названием «Земля Ван Димена» и включен в состав штата Новый Южный Уэльс. В 1825 году земля Ван Димена стала отдельной английской колонией. Название Тасмания существует с 1853 года. Милли в полном замешательстве округлила глаза, а леди Ноулс тараторила. «Милли, вы же понимаете, вам не следует повторять мои слова, когда вы вернетесь в Бартрам, потому что Сайлас больше не отпустит вас ко мне, если будет думать, что я столь вольна в речах. Но я не могу удержаться. А вы обещаете быть осторожнее меня? Мне также говорили, на вашего отца теперь посыплются жалобы, когда прошел слух, что у него появились какие-то деньги. Он, как узнал доктор Брайерли, рубит дубы в Уиндмиллском лесу и торгует корой. У него там печи, чтобы выжигать уголь. Он выписал человека из Ланкашира, понимающего в этом деле. Хоком зовут. Или как-то в этом роде? «Ой, Хокс! Дикон Хокс! Чурбан, ты же помнишь, Мот!» — воскликнула Милли. Ну, в общем, дурной человек, по словам доктора Брайерли. И он дал знать мистеру Данверзу обо всем. Ведь это же зовется нанесением ущерба. Валить лес, торговать лесом и корой, жечь иву и другие деревья на уголь — все это ущерб, порча нанятого имущества. Доктор Брайерли намерен положить конец бесчинствам. Неожиданно кузина Моника спросила, «А ваш экипаж с лошадьми, Мот, уже доставлен?» «Еще нет, но Дадли говорит, что через несколько недель обязательно будет». Кузина Моника, не дослушав, коротко рассмеялась, покачала головой. «Ваш экипаж с лошадьми, Мот, будет в дороге, пока срок опеки не истечет. А тем временем вам послужит старая колымага с почтовыми лошадьми». Она опять коротко рассмеялась. Вот почему, наверное, приступок у забора нету. И красавица, то есть Мэг Хокс, поставлена там, чтобы не пускать нас за забор. «Я часто видела дым над мельницей», — проговорила Милли.